Учась у Эйрина все эти дни, я впитываю буквально каждое его слово. Философия его командования весьма проста. На войне нет места интригам и соперничеству, здесь правит лишь железная дисциплина и взаимовыручка. Извините за дерзость, капитан, но в некоторых отрядах я видел немного иное, произношу, обшаривая взглядом окрестности, где может скрываться противник. Большая часть наших разговоров проходит в движении. Во время привалов мы ведем себя максимально тихо. И что это за отряды, ты не скажешь. Эйрин движется бесшумно, выдерживая высокий темп, но при этом не дает бойцам быстро уставать. Да всех и не упомнишь, уклончиво отвечаю я. Однако даже в гвардейском подразделении я видел, как старшие гоняют более младших и слабых вместо того, чтобы натаскивать их. От моих слов офицер плюется. Это все дурные примеры свежей дворянской крови. Кстати, я удивлен, что ты не такой, Зина. Да, конечно, в армии такое можно встретить, но это быстро лечится. И мы, командиры, должны подавать правильный пример. Вот взять, к примеру, моего зама. Как ты думаешь, кто это такой? Я кручу головой по сторонам. Помню, что возле Эйрина постоянно держался лейтенант, но в нашем отряде его не вижу. Не могу знать, капитан. Видел, что вам помогает офицер. Лет 35. Шатен. Сломанный и сросшийся нос. Зеленые глаза. Хорошая память. И ты не знаешь, кто он такой, уточняет Эйрин. Здесь ты его не увидишь. Он остался за главного в моем подразделении. Разве я смог бы доверить такую ответственность своему заклятому врагу или сопернику? Нет, конечно, качаю я головой. Это даже звучит как глупость. А меж тем мы с Лейром были таковыми. Наши кланы соперничают уже много лет. И когда я пришел под командование Кариссы, мы оказались в одном отряде новобранцев. Наше соперничество лишь возросло, но боль и кровь быстро открывают глаза. Из-за наших необдуманных поступков чуть не пострадал весь отряд. И вот тогда мы с Лейром наконец прозрели. Эйрин на бегу оборачивается и смотрит назад, за горы. Не знаю, как сложатся дела, когда мы оба вернемся с войны. Однако с того самого злополучного часа мы стали лучшими друзьями. Не думаю, что что-то изменится. Ведь мы уже не раз приходили на выручку друг другу и спасали жизнь. К чему я это говорю? Все просто. Детские обиды и семейные ссоры оставь в мирной жизни. В гвардии есть место только долгу и взаимовыручке. Капитан, к нам приближается один из сержантов. Сколько мы еще будем двигаться в таком темпе? Бойцы уже порядком устали. Небольшие привалы, это хорошо, но мы уже давно не спали нормально. Отставить нытье, я знаю, на что вы способны, фыркает Эйрин. Осталось немного, сегодня ночью мы дойдем до места, где можно разбить лагерь. Глава 4. Рейда тем временем, по приказу зама Эйрина, присоединяется к дисциплинарному корпусу. Это армейское подразделение следит за соблюдением порядка и поддержанием норм поведения в такое непросто время. Его новая роль раскрывается во всей красе именно здесь, в призрачном безмолвии заброшенного города. Это совсем не то, что следить за дисциплиной в лагере, где люди жмутся к своим палаткам под бдительным оком командиров. Среди пустых улиц и покинутых домов витает дух соблазна, заставляя в прошлом трезвомыслящих людей совершать глупости. Город, покинутый людьми несколько лет назад, застыл в странном оцепенении. Демоны, равнодушные к человеческому быту, оставили его нетронутым, словно музей ушедшей эпохи, но для многих простых солдат, которых немало даже в элитной гвардии, эти брошенные вещи мерцают призрачным светом искушения. И пусть большинство солдат родом из знатных семей, алчность не знает сословий. Все эти дни, пока Зина отсутствует, Рейда лишь тренируется, отдыхает и ходит в наряды. Он предпочитает ночные, потому что днем бойцы все же ведут себя поспокойнее, а вот ночью, когда офицеры спят, в них будто просыпается вульгарная корысть, что весьма не характерно. В последние дни, после того как император покинул их, таких инцидентов происходит все больше. И этой ночью умник уже сделал предупреждение одному из бойцов. Тот утащил красивую вазу из богатого дома. Ну зачем эта ваза понадобится ему на поле боя? Что он с ней будет делать? Превратит в ночной горшок, сколько этот недоумок с ней таскался бы, прежде чем бросить? И нет же, все равно она ему приглянулась. Рейда вынес ему предупреждение и отпустил, обещав доложить о происшествии командиру его подразделения. Однако это только начало непростой ночки. Добравшись почти до конца маршрута своего караула, Рейда улавливает отголоски перепалки. «Вы тоже слышите это?» Негромко обращается он к своему отряду. «Так точно, сержант». Рядом оказывается в паре кварталов от них. Возле таверны стоят несколько сильно возбужденных солдат. Двое, у дверей заведения, еще полдесятка, напротив них. Среди этой компании Рейда замечает Вана и Сидра. «Я сказал, прочь!» Рявкает последний на дежурящих постовых. «Это приказ, у нас тоже приказ, не велено никого пускать». С ноткой напряженности в голосе отзывается безымянный солдат, и по нему ясно, что он уже не в первый раз повторяет эти слова. «Друзья», умник жестом приказывает своим ждать, «что у вас тут происходит? Все запасы алкоголя под охраной. Во-первых, они огнеопасны, а во-вторых, рано ты, Рейда, нос до небес задираешь», разворачиваясь к нему, Сейдр кривится. «Только звание младшего получил, а уже в командира играешь, представитель клана земной дрожи». Не самый приятный собеседник, но даже к нему умник раньше находил подход. Однако сейчас глаза первого буквально налились кровью. Во-первых, тот тычет пальцем в грудь дежурящему на входе в заброшенное здание бойцу, вы ослушались приказа старшего по званию. Во-вторых, мне плевать, мы уже столько времени топчем эту проклятую землю без глотка спиртного, и я получу его в любом случае. Отставить, повышает голос Рейда, подходя ближе. В какой-то миг в висках умника словно взрываются мощнейшие техники, посылая по всему телу волны обжигающей ярости. Реальность будто искажается, приобретая кроваво-красный оттенок. Он смотрит на Сидра совсем иначе, чем раньше. Каждая черта лица соратника, каждый его жест и само существование вдруг начинают вызывать у Рейда неконтролируемую агрессию. Стоящий напротив гвардеец теперь видится ему не просто неприятным типом, а смертельным врагом, воплощением всего самого мерзкого в этом мире. Все естество весны вопит, требуя немедленно наброситься на ненавистного ублюдка, вцепиться зубами в его глотку, выдавить большими пальцами эти наглые глаза. Жажда крови становится почти осязаемой, застилая разум малой пеленой. Лишь огромным усилием воли Рейда удается сдержать этот иррациональный порыв. Сквозь пульсирующий туман в голове пробивается мысль, что это неправильно, что Сейдр, его сослуживец, пусть и не самый приятный, что-то извне влияет на его сознание, заставляя видеть врага в своем же брате по оружию. Стиснув зубы так, что на скулах проступают желваки, умник медленно выдыхает, пытаясь взять себя в руки. Но чужеродная ярость никуда не уходит, она лишь притаилась, ожидая малейшего повода, чтобы вырваться на свободу. И Рейда со смесью ужаса и изумления понимает, что долго сдерживать ее у него не получится. «Послушайте, или вы отойдете с дороги», угрожает караульным Сейдр, издав резкий свист. «К таверне шустро стекаются бойцы его взвода. Или мы войдем внутрь по вашим телам», скалится младший сержант. «Времени у вас в обрез. Я сказал, прекратить». Рейда делает шаг назад, лихорадочно оценивая обстановку. Ситуация накаляется, но пока ее еще можно разрешить миром. «Что, струсил?» встревает Ван, явно подначивая умника. «Так и думал, что ты слабак, вы совсем с ума сошли», не выдерживает Рейда. «Хотите устроить безобразный дебош из-за какой-то выпивки? Чего да как ты смеешь, щенок?» Взвиваются бойцы из чужого взвода, подступая ближе. «Эй, да помнитесь же, вы не в себе». Умник без особого успеха пытается достучаться до разума товарищей. «Это все влияние трупоедов, что вами управляют. Хватит молоть чушь, за дураков нас держишь», рычит Сейдр, явно не в настроении слушать доводы рассудка. «Впекло болтовню», надрывается Ван. «Хватай их, парни, сейчас мы научим их империю любить». И тут начинается форменное безумие. Бойцы Сейдра бросаются в атаку, но, ослепленные яростью, принимаются лупить и друг друга в том числе. Мордобой мгновенно превращается в свалку, где уже не разобрать, кто на чьей стороне. Рейда, пытаясь сохранять ясность рассудка, приказывает своим людям вмешаться и достает сигнальную печать. Надо любой ценой прекратить этот хаос, пока дело не дошло до поножовщины. Несмотря на мороки в голове, умник видит, у многих при себе оружие, а значит, кровопролития не избежать. Его отряд ввязывается в потасовку, стараясь скрутить одурманенных бойцов, но куда там. Обезумевшие солдаты дерутся с удвоенной силой, не разбирая друзей и врагов. Даже подоспевшие подкрепления не может сразу навести порядок. Вокруг царит полный хаос. Осознав бесплодность попыток, Рейда командует отступать, оттаскивая особо ретивых от таверны. План срабатывает, стоит бойцам отдалиться от злополучного места, к как их ярость идет на спад. Многие приходят в себя, удивленно озираясь по сторонам. Кое-кто и вовсе не помнит, что тут только что творилось. Это все демоны, не иначе, цедит сквозь зубы Весна, потирая ушибленную челюсть. Привкус крови во рту раздражает его. Одурманили ребят, словно куклами поиграли. Бунт у таверны подавлен, но передышка выходит недолгой. Едва Рейда успевает перевести дух, как мимо пробегает гонец с донесением. Один из взводов поднял открытый мятеж против командования. На улицах уже идет нешуточная схватка, обезумевшие солдаты атакуют штаб своего батальона. На мостовые льется кровь, но, к сожалению, это не кровь демонов, а людей. Умник в составе усиленного отряда дисциплинарного корпуса прибывает на место, чтобы подавить ополоумевших. В ход уже идут даже техники. «Мы хотим домой, мы не хотим умирать», звучат требования восставших. «Долой офицеров». В городе разгорается настоящая братоубийственная схватка. Несколько дней в бешеном темпе порядком измотали бойцов, но наконец мы выходим на широкую равнину, а там вдалеке словно поднимается еще одна гряда черных гор. Ветер навевает гнетущее чувство, и чем ближе мы подходим, тем тяжелее становится дышать. «Мертвый лес, древний аванпост демонов», объявляет Эйрин. «Вот на его краю мы и разобьем лагерь. Нет места спрятаться лучше, чем у врага под носом. Ускорить шаг. Последний рывок. Вблизи это место вселяет еще больше тревоги. Я ощущаю непередаваемую горечь, и благодаря дыханию леса мне чудятся стоны самих деревьев. Это место насквозь пропитано губительной энергией. Лес будто умоляет спасти его или оборвать муки, спалив все дотла. Это говорят со мной одинокие исполины, еще не утратившие самих себя. Большинство же деревьев едва отличимо от демонов. В них пульсирует та же злая и враждебная сила, да и сами они не прочь опутать нас ветвями и корнями. Я помогаю соратникам найти безопасное место на окраине. «Капитан, позвольте высказаться», обращаюсь я. «Говори свободно, Зина», одобрительно кивает он. «Лагерь лучше разбить на деревьях. Я немного практикую древесные техники и помогу с этим. Внизу будет слишком опасно, и нас легко заметит». «Вот как?» – удивляется он. «Разве твой клан не специализируется на водной стихии?» «Вода питает корни. Обе стихии хорошо работают в тандеме». «Отлично, тогда ты этим и займешься». Он продолжает раздавать указания остальным участникам похода. Несколько отрядов разведки уходит осматривать окрестности близ нашего лагеря. Я помогаю организовать спальные места и наблюдательные пункты. Ночь накрывает лес непроглядным саваном. Тени сгущаются еще сильнее. Воздух наполняется зловонием, словно рядом кто-то разрывает свежие могилы. Большая часть отрядов поднимается в свои гнезда. Я постарался на славу, и мне помогло еще несколько бойцов, владеющих сходными древесными техниками. Нам удалось создать неприметные убежища в кронах деревьев, которые даже опытный лесник не сразу распознает как нечто чужеродное. Разведчики возвращаются один за другим, докладывая капитану. Последний отряд обнаруживает пропажу бойца. Капитан, обращается их взводный к командиру, встречающему их на земле. «Один из наших по имени Керрин не вернулся. Он должен был осмотреть вон тот сектор», взмах рукой. Пока Эйрин выясняет подробности, я наблюдаю за ними с ветки дерева, скрываясь в пожухлой листве. Пытаюсь прочувствовать окружение, но враждебный лес не пропускает меня. Здесь моя родная стихия не может помочь, она сама взывает о помощи. Из леса вокруг доносится зловещий вой. Что-то непередаваемо смертоносное приближается к нам. Несколько дней в городе пролетают в постоянных стычках. Воины словно обезумели. Они даже нападают на своих. И вот после череды беспорядков и сумятиц в город прибывает майор Кантер, глава специального отряда контрразведки. Уже ночью он собирает на плацу всех офицеров и сержантов. Совещание проходит под присмотром генерала Кариссы, но она даже не вмешивается. Новоприбывший офицер славится своей суровостью. Мрачные слухи окружают его имя. Солдаты шепчутся, что он известен жесткими методами решения проблем. Кантер стоит перед строем, расправив широкие плечи. Его серые глаза пронзительно изучают каждого присутствующего. Волевое лицо украшают морщины, а легкая седина уже тронула волосы. «С сегодняшнего дня», — объявляет он, — «и до момента, пока в армии генерала Кариссы не будет восстановлен порядок, я принимаю командование над городом. Подразделения дисциплинарного корпуса отлично проявили себя в подавлении беспорядков, поэтому вы окажете контрразведке содействие. Пока положение шаткое, будет организована военная тюрьма для смутьянов. Будут проведены массовые проверки, надо допросить всех причастных к наведению смуты, подрыву дисциплины и организации мятежа. В отряды дисциплинарного корпуса вливаются свежие бойцы контрразведки, принимая командование на себя. Рейды начинаются сразу же после собрания. Рейда со своим отрядом приходится участвовать во всем происходящем. Под арест отправляют целый взвод, поднявший восстание, но количество задержанных растет. Младший сержант Сейдр, получивший выговор, вместе со своими бойцами тоже попадает в заключение. Даже среди членов дисциплинарного корпуса идут допросы и проверки. Город все больше напоминает настоящую тюрьму. Умник старается сглаживать углы и не хватать всех подряд, выбирая лишь провинившихся, тех, чья вина была доказана. Он понимает, что такой отсев грозит большими нагрузками на оставшихся солдат. К тому же обвинения вырастают буквально из воздуха. Так вот какова тактика офицера Кантера: сгрести как можно больше, а потом уже разбираться, хотя в этом Рейда тоже не уверен. Ходят слухи о методах добычи признаний, пытках. Вот этого умник никак не может допустить. Пусть у бойцов и случилось временное помешательство из-за трупоедов, но арест солдат не решит проблемы. Надо искать первоисточник, а не устранять последствия демонического влияния. Эйрин проводит срочное собрание. Все отряды подняты по тревоге. Мы начинаем готовиться к сражению, а покоя остается только мечтать. Вы слышали? Пропал один из разведчиков. Необходимо обыскать окрестности лагеря и обезопасить его. Эйрин раздает назначение. Зина со своим отделением возьмет западные окрестности. С вами пойдет еще одно отделение. Действуйте слаженно и прикрывайте друг другу спины. Объединившись с еще одним отделением, я принимаю командование на себя. Продвигаясь по лесу, все сильнее ощущаю враждебность растений. Деревья цепляются за нас ветвями, заросли смыкаются в колючие стены, словно не желая пропускать нас дальше. Стараясь пробиться сквозь одно из препятствий, выросшие прямо у нас на пути, я улавливаю приближение десятка аур. Приготовиться, бесшумно подаю знак отряду. Они своевременно занимают позиции, когда сквозь заросли прорываются мелкие лесные демоны. Их тела похожи на человеческие, будто это дети и подростки, только они сотканы из колючей лозы, а в глубине, на месте сердец, пульсируют источники демонической силы. Я высвобождаю водную стихию, древесная сейчас практически бесполезна, лес и окружающие растения не подчиняются мне. Заморозив первую волну, разбиваю их кулаками. В других местах лезут новые волны врагов. Противник лишь кажется легким, но так просто его не убить. Внутри тел, сплетенных из растений, таятся ядра, подобные тем, что имелись у ледяных монстров Зао или тех, что можно добыть из тел духовных зверей. Пока это ядро целое, демон может восстановиться. Трупоеды это или проявление вражеской техники сейчас неважно. Главное, что это враги, и они продолжают пребывать со всех сторон. Пока мы отражаем первые волны, изгородь разрастается, окружая нас кольцом. Со всех сторон нападают новые лесные отродья. Я командую перегруппироваться и организовать защитное построение. Впереди встают практики, использующие каменные техники. Они воздвигают перед нами прочные шипастые стены. Остальные атакуют стихийными снарядами, сметая врагов и не давая им подобраться близко. Огонь эффективно расправляется с оболочкой демонов, а мелкие снаряды льда и камня разбивают странные ядра. Лопнув, кроваво-алые сферы выплескивают багровую жижу, от которой растение становится еще злее. На помощь демонам приходит само окружение. Из земли вырываются корни, юркие, словно змеи, лианы тянутся к нам. Изгородь, уже достигшая верхушек деревьев, начинает смыкаться вокруг. Положение кажется безнадежным, но вдруг свет озаряет темень леса. В растительной преграде появляется брешь. Мощная огненная техника прокладывает путь отряду Эйрина. «Что это за твари?» — ругается капитан. Словно их порождает сама чаща. Для мертвого леса этот слишком живуч. Не отрываясь от боя, гаркаю я. Спалить бы его дотла. Взобравшись на верхушку мертвой ели, я убиваю в ветвях нескольких засевших там демонов. Сверху отлично видно, что живая изгородь продолжает разрастаться. Капитан, дальше есть небольшая прогалина, стоит сдвинуться туда и занять более выгодную позицию, торопливо докладываю по возвращении на землю. Эйрин отдает соответствующие приказы, прокладывая нам путь сквозь заросли мощными огненными техниками. Однако лес толком не горит, а все сильнее заполняется агрессивной флорой. Одного из бойцов окутывают лианы, но мне удается вовремя вырвать его из смертельных объятий. Все мои попытки использовать древесные техники проваливаются, вся растительность вокруг словно восстала против нас. Правда, мне удается уловить странное течение энергии. Нас будто направляют вглубь леса, где таится источник угрозы, и он не очень быстро, но неумолимо движется в нашу сторону. Добравшись до прогалины, мы можем вздохнуть чуть свободнее. Демоны и растительная преграда достигают границы деревьев, нападения продолжаются, но пока слабые, словно они пытаются нас отвлечь. А вот с другой стороны пробуждается нечто ужасающее. Весь лес вздрагивает и трясет кронами. Из него, ломая деревья, к нам движется неведомый монстр. Приготовиться, командую я. Почти сразу с двух сторон на нас набрасываются новые волны врагов. Из стены просачиваются все новые твари, сразу бросаясь в бой. Эйрин высвобождает огненную технику, оттесняя и прожигая нам путь к отступлению, когда с другой стороны является многорукая тварь. Покрытый бурой склизкой корой демон выползает на свет. На чудовищной треугольной голове горят несколько пар пылающими красных глаз, расположенных так хаотично, словно рука ребенка пришила их на куклу. Мощное тело свито из стволов и лиан. Несколько огненных снарядов бьют по прочному панцирю из коры, но на ней даже не остается следов. «Зина, на тебе эта тварь, я проложу нам путь для отступления», — приказывает Эйрин. «Сомкнуть строй, командую я, защитное построение». Адепты земляной стихии тут же возводят на пути монстра стену. Совместными усилиями они поднимают из-под земли пласты каменной породы. Чудовище врезается в преграду головой и крошится, но радоваться рано. Это осознанный маневр. В глубине вражеского тела я мельком вижу сразу несколько алых сфер, сплетенных вместе, словно виноградная лоза. Тело монстра оплетает наш барьер. Огонь. Рявкаю я. Преграду накрывают волны пламени, но это дерево по-прежнему горит крайне скверно. Теперь вода. Мы действуем слаженно, сменяя друг друга и прикрывая. Эйрин, словно таран, рвется сквозь изгородь, которая уже перекрыла прогалину со всех сторон, вновь загнав нас в ловушку. Водяная стихия затапливает оплетенную преграду. Мы замораживаем разросшееся тело лесного демона, но растительность раскаляется, будто впитав огонь. Лед начинает таять, а вода втягивается в монстра. Его тело разрастается на каменной преграде. Я использую длани Асуры, чтобы снести лапы чудовища раскаленными призрачными руками, но у того тут же отрастают новые. Противник торопливо перемещает все свое тело. Точным ударом я пронзаю его грудь, но с удивлением не обнаруживаю там ядер. Эта тварь может сдвигать их внутри себя. Удерживайте его на месте. Надо найти ядро внутри, кричу я, продолжая рвать древесную плоть монстра. Под землей, на которой стоит группа практиков огня, внезапно чувствуется нарастающая сила. В сторону, кричу я им и едва успеваю спрыгнуть с монстра, когда из-под земли, под ногами товарищей, вырываются острые, словно пики, корни. Одного из бойцов мне удается буквально снять с их острия. «Спасибо», — заикаясь, шепчет он. «Не время для болтовни. Постарайтесь его обездвижить». Отдаю я новый приказ. В несколько коротких фраз раздаю команды, выстраивая тактику ведения боя. Древесные техники демонов хуже всего справляются с камнем, и в этом наш козырь. Солдаты с этой стихией организуют защиту вокруг остальных бойцов, укрепляют почву под ногами, чтобы избежать внезапных атак. Как оказалось, проявление демона улавливаю не только я, но и адепты, имеющие склонность к древесным техникам. Их основной задачей становится координировать действия остальных бойцов. Я выступаю отвлекающим маневром, на полную высвобождая длани Асуры. Сейчас не время жалеть ки. Бойцам удается удерживать монстра, сковывая его льдом и камнем. Помимо защиты, они погружают в землю конечности гигантского демона и уплотняют ее, не позволяя тому легко выбраться. Тем временем я ищу эту чертову гроздь ядер в туше демона, и с удивлением нахожу только одно. Монстр распределил их по всему телу. Надо полностью уничтожить его плоть. Глухо рычу, когда чужой корень едва не оставляет меня без глаза, взрезав кожу на виске, иначе не добраться до сосредоточенной силы. Совместными усилиями мы снимаем слой спрессованной коры с вражеского тела и начинаем уничтожать ядра одно за другим. Я вырываю чужие конечности и бросаю их своему отряду. Они тут же вскрывают их. Демон спрятал ядра повсюду. Ослабевший от полученного урона, трупоед пытается пятиться. К нему бросаются мелкие, сливаясь с его плотью, но мы уже переходим в активное наступление. Заморозка, потом огонь. Растения не успевают поглотить всю воду, но после ледяных атак становятся хрупкими. Тут же обрушивается грубая сила в виде каменных техник, измельчая дерево в мелкую щепу. Почва под лапами твари становится крайне твердой, не давая ей подпитываться от корней. Мне приходится выложиться на полную. Раз за разом атакую пылающими дланями асуры, разрывая древесную плоть монстра, но силы мои постепенно иссякают. И вдруг, я ощущаю, как в глубине моего естества пробуждается нечто новое. Словно тугой узел разом распускается в груди, высвобождая доселе скрытые потоки энергии. Мое тело начинает светиться изнутри мягким золотистым светом. Усталость и боль отступают, а ки бурлит в меридианах, наполняя каждую клеточку неведомой силой. Это прорыв на новую ступень, о котором я и мечтать не смел в разгар боя. Еще после прошлой битвы знал, что близок к ней, но иногда последний шаг сделать особенно тяжело. С яростным криком вновь бросаюсь на монстра, и длани асуры впиваются в тело демона с удвоенной силой. Совместная атака всего отряда раскаленной каменной плитой, словно гигантским лезвием, рассекает тело надвое. Лианы тут же вытягиваются из обеих частей, стараясь восстановиться, но я вижу остаток ядер. Скопление стало гораздо меньше, и оно продолжает перемещаться, но я не даю ему в очередной раз спрятаться. Рывком вырываю средоточие силы чудовища, гроздья темно-алых бусин. Они лопаются в моих руках, заливая все вокруг зловонной жижей. В этот миг монстр издает предсмертный вопль и рассыпается прахом. Мелкие отродья впадают в ступор, давая нам возможность сократить их численность. Тяжело дыша, я смотрю на свои руки, все еще озаренные золотистым сиянием. Сердце бешено колотится, разгоняя по жилам новую силу. «Скорее, уходим по прогалине», — командует Эйрин. «Наша победа, видимо, ослабила изгородь. Капитану наконец удается пробиться сквозь растительное заграждение, и мы прорываемся следом, пока оно вновь не ожило». Глава 5. Отряды Эйрина отступают по прогалине, а из мертвого леса вырываются новые волны мелких лесных страшилищ. Сотканные из растений, они сливаются с окружающим мраком, прячутся среди деревьев. Нападки редкие, но все же доставляют проблем. Весь лес восстал против нас, но моя новая ступень словно дарит озарение. В сумраке и хаосе, бушующем в этом месте, охваченном демонами, мне удается вычленить потоки энергии. Не все деревья заразились скверной, некоторые все еще стонут, взывая о помощи. И этот зов, призыв к смерти, даже растения не желают становиться демонической плотью. Используя эти очаги сопротивления природы как ориентир, я направляю отряд к ним. Если они способны сопротивляться, значит, в тех местах концентрация губительной силы ниже, и эти островки дадут нам шанс перевести дух. Добравшись до небольшого участка леса, где демоническое влияние минимально, мы делаем короткий привал. Быстро организуется караул, остальные отдыхают. Ночка будет бессонной, это все понимают. Эйрин же собирает командиров. Лагерь разбивать мы не будем. Я понимаю, что все устали, но недавняя битва лишь показывает, поспать нам здесь не дадут. Он прохаживается перед нами, посматривая по сторонам. Зина, ты провел нас по безопасному маршруту. Что можешь сказать? Есть шанс пробраться глубже? Подумав, я мрачно тру щеку и отвечаю. Капитан, большая часть леса заражена демонической скверной. Это словно единый организм. Будет тяжело, но повсюду чувствуется сопротивление самой природы. За прогалиной, там, в глубине леса, таится что-то пугающее. Тревога не покидает меня еще с момента перехода на новую ступень. Все мои чувства обострились, и я ощущаю, что место, откуда пожаловал убитый нам монстр, еще опаснее. Однако все мы прекрасно понимаем, где искать ответы. Чем дальше в лес, тем больше дров, так говорил отец. В нашем случае главное, чтобы эти дрова тебя не сожрали. Кто-то еще из адептов древесной стихии ощущает подобное. Обращается к остальным Эйрин. Эта стихия не самая распространенная, но среди сержантов находится еще один. Он спокойно поднимает руку. Да, командир, однако я слабо чувствую безопасные участки. Что-то заслоняет мне взор. В этом лучше все же довериться Зина. Возражений нет, уточняет Эйрин. Для меня важно мнение каждого. Мы на вражеской территории, но все же я желаю, чтобы как можно больше из вас вернулись обратно в лагерь. Война в самом разгаре, так что будьте осторожны. Зина, ты ведешь. Сможешь прокладывать надежный путь на ходу? Так точно, командир, подтверждаю я. Только дайте мне немного времени подготовиться. На привал мы встали недалеко от прогалины, с этой стороны леса, но там, с другой стороны. Я закрываю глаза, вслушиваясь в ветер. Он разносит стоны и безжалостную волю трупоедов. Их намерения очевидны: разорвать нас в клочья, заставить страдать и кричать от боли. Деревья, кусты, даже трава и земля пропитаны демонической скверной. Пробираться по ней даже мысленно, почти физическая мука, но я стойко направляю свое сознание туда, вглубь, за стену оскверненных деревьев. Редкие островки сопротивления загораются в моем восприятии, но путь будет тяжелым. Командир, я готов, выдвигаемся, докладываю, вернувшись обратно в свое тело. Эйрин отдает команду, и мы делимся на отделения, колоннами, прикрывая друг друга, пересекаем проску и погружаемся в самое сердце леса. Вражеская энергия здесь куда более концентрированная. Нам приходится постоянно продираться сквозь заросли, что не желают расступаться. Деревья, наполненные бушующей злобной силой чудовищ, сплетаются ветвями, активно мешая нам. Не хватает только мрачного уханья совы, и образ жуткой сказки прямиком из детства окажется совершенно достоверным. Через несколько часов пути нам попадается брошенный человеческий лагерь. Он покинут давно, но следы какого-то зверского ритуала словно застыли во времени. Останки людей, уже иссохшие трупы с распоротыми животами, свалены в центре подле небольшого антрацитово-черного монолита. Мы осматриваем тела, глотки большинства, вдобавок к брюху, тоже перерезаны. Эйрин быстро определяет по доспехам бойцов и сообщает: это отряд из армии генерала Фара с восточной части фронта. Несколько месяцев назад они посылали разведывательную миссию за Черные горы. Похороните павших братьев по оружию, со вздохом завершает он. Практики стихии земли вырывают братскую могилу в стороне от места проведения ритуала. Пока идет погребение, я общаюсь с капитаном. Что думаешь, Зина? Спрашивает он. Ты у нас был на той стороне, видел что-то похожее? Для чего они проводили эти ритуалы? Чего хотят сучьи трупоеды? Монолит действительно похож на те, что мы встретили в перевалочном чертоге. Что касается их желаний, все банально, истребить человечество, разве нет? Вопросом на вопрос отвечаю я. А вообще все это очень странно. Человеческие жертвоприношения еще в древности использовались в различных запрещенных ритуалах. Об этом даже в книгах Феррона говорится. Вероятно, враги пытались создать проход между мирами, продолжаю я. С какой целью, можно только гадать? Вернуться туда? Или, наоборот, привести кого-то на наши земли? Что думаете? Знал бы точно, не спрашивал бы, но не могу с тобой не согласиться. Я тоже размышлял об этом и пришел к сходим выводам. Сначала ловушка с перевалочным чертогом, которая благодаря вашим действиям была разгадана, теперь вот это. Раньше они просто заваливали нас телами. Все эти хитроумные схемы совсем не про трупоедов. Отдав почести погибшим от лап демонов товарищам, мы продолжаем свой путь. Встречаем еще несколько брошенных лагерей. Повсюду видим следы жертвоприношений. Что это за ужасающий ритуал? Мне становится не по себе. Стоит представить, как эти твари добирают до моего родного леса. В груди лишь крепнет намерение уничтожить проклятых отродий. Пусть мне в этом помогает хоть сам Эльдвиан, с ним я разберусь потом. Истина от меня не уйдет. Но сейчас гораздо важнее покончить с этим безумием. Стычки с противниками происходят все чаще. Пока мы находимся в мертвом лесу, у них как на ладони. Вопрос лишь во времени, когда новая партия древесных уродцев нападет на нас. Однако к ним присоединяются и другие разновидности. Минуя уже пятый разоренный лагерь, мы встречаем большую группу стражей и разорителей. Я пытаюсь избежать столкновения, но долговязые демоны чуют нас и нападают первыми. К ним сразу присоединяются лесные уродцы, вырастая, словно почки, прямо на деревьях. Островков, не зараженных демонической отравой, становится все меньше. Мы идем почти всю ночь, делая редкие перевалы в относительно безопасных местах. Я начинаю улавливать закономерности в нашем пути. Там, где природа еще сопротивляется, находятся мощные источники естественной ки. И дальше, в глубине мертвого леса, они вырисовывают подобие кольца. Об этом я и докладываю Эйрину. Возможно, в центре, показываю на карте, где уже сделал отметки, будет что-то ценное. Я пробегаюсь пальцем по пройденному маршруту, где отмечены обнаруженные ранее лагеря. Смотрите, к капитан. Все они находились рядом с природными источниками Ки. Здесь же концентрация энергии будет максимальной, указываю в центр кольца. Демоны не способны восполнять Ки самостоятельно, поэтому нам непременно надо проверить это место. Эйрин оценивает состояние отряда и задумчиво трет кончик носа. Мы прибудем туда на рассвете, объявляет он остальным. Сейчас делаем часовой привал и выдвигаемся. Сложно отдыхать в подобном месте. Стоит лишь смежить веки, как перед глазами встают картины убитых товарищей. Само место навевает подобные мрачные мысли, мешая расслабиться и восстановить силы. Переведя дух, мы вновь пускаемся в путь. До намеченного места добираемся под утро. Начинает светать, но клочки неба, видимые сквозь густые кроны, остаются тусклыми, по-осеннему свинцовыми. В центре этой загадочной области, стоит в нее углубиться, нам становится тяжело дышать. Давление чуждой, враждебной энергии просто зашкаливает. Хоть я и улавливаю, что это всего лишь остаточные следы, невольно закрадывается вопрос, кто же тогда истинный владелец этой силы? Демон-лорд, похоже на то, ровно посередине между природными источниками Ки раскинулось весьма странное место, словно вылепленное скульптором из обрывков миров. Причудливые фрагменты древней архитектуры покрыты буйной растительностью. Участки почвы настолько разнятся, что рядом можно встретить черную, словно уголь, плодородную землю и серые песчаные насыпи. Все это покрывают враждебные кустарники, а на песке высятся кактусы, превышающие человеческий рост, с шипами размером с добрый кинжал. Я таких растений в жизни и не видел. Если бы ни одна из библиотечных книг, даже не смог бы опознать. Однако природа уступает место рукотворному сооружению. Материал все тот же, как и у базальтовых монолитов. Непонятный, черный и шершавый, с мерзкой демонической аурой. В отряде тем временем возникают перепалки, даже среди членов моего отделения. Приходится прикрикнуть на них, чтобы держать в узде. Тем же самым занимаются остальные сержанты. Дурьи головы, рычу я беззлобно. Чего удумали, словно детишки, ругаетесь из-за пустяков? Придите в себя, вам же демоны мозги дурманит, а вы и рады им на руку играть. Простите, сержант, отвечают бойцы. Мы постараемся держать себя в руках, отставить постараемся. Держать себя в руках, это приказ, требую я. Никаких пустых разговоров и ругани. Так точно, стройно отвечает мое отделение. Мы вас не подведем. Если будет нужно, умрем за империю. Слегка фанатично заявляет один из бойцов. Фаю, оставь эту чушь, резко говорю я, не думай о том, как красиво умереть за империю, думай о том, как эффективно заставить трупоедов сдохнуть за нашу империю. Краем глаза вижу, как Эйрин, слушающий наш диалог, удовлетворенно кивает. Закончив приводить в чувство своих товарищей, возвращаюсь к изучению циклопической постройки. В самом ее центре зияет огромный кратер, словно от взрыва мощнейшей техники. Осматривая прилегающие помещения, мы обнаруживаем человеческие останки, но это не солдаты. По одеяниям можно предположить, что это адепты какой-то секты. На них истлевшие красные тренировочные ханьфу. Демонопоклонники, мрачно заключает Эйрин, и у меня нет причин не доверять его суждению. Среди человеческих тел мы находим несколько крепких ящиков, выполненных из того же черного материала. Внутри хранятся полуистлевшие свитки. Часть текста выгорела, но кое-что еще можно разобрать, если бы кто-то понимал этот чудовищный язык. Некоторые бойцы даже боятся подходить к ящикам, настолько пугает исходящая от них энергетика. «Это что-то крайне дерьмовое», — дрожащим голосом бормочет один из гвардейцев. «А ну отставить панику, боец!» — рявкает Эйрин. «Самые впечатлительные, в караул, живо!» Отряд расходится, обследуя окрестности. Мы с капитаном и несколькими сержантами пытаемся получше разобраться с находкой. Тут один из бойцов предлагает свою помощь. «Капитан, я могу попробовать задействовать свой дар. Ты уверен, Колен?» — смотрит на него офицер. «Это может быть очень опасно, а твои способности нам еще пригодятся. Место вокруг не самое подходящее, чтобы рисковать собой понапрасну. Я признателен вам за беспокойство, но другого выхода не вижу. Эта информация может оказаться крайне полезной. Разве не для того нас послали в разведку, собрать данные для штаба? В конце концов, кто не рискует, тот не пьет сливовое вино», с кроткой улыбкой завершает солдат. «Будь осторожен», качнув головой, предупреждает его Эйрин. Невысокий темноволосый Колен, вечный оптимист, и сейчас улыбается, принимаясь за подготовку круга формаций для использования своего дара. Суть его заключается в способности воспринимать остаточную информацию с объектов. Это чем-то похоже на умение рейда говорить с животными, не является полноценной техникой, а передается в его семье из поколения в поколение. Мы, тем временем, собираем найденные свитки и помещаем их в самый центр формации. Прикосновением колен может считывать информацию с одного объекта, но чтобы задействовать дар сразу на нескольких, требуется особая подготовка. Закончив приготовление, парень садится напротив круга и активирует каналы. 10 бойцов отряда рассаживаются вокруг него, поддерживая формацию вливанием энергии и давая ему сосредоточиться на чтении. Лицо соратника стремительно бледнеет, глаза заволакивает чернота, губы начинают неразборчиво бормотать что-то непонятное. Тело парня мелко подрагивает. Кто-то из сержантов уже с беспокойством тянется к нему рукой, но Ирин останавливает его жестом. «Не мешать, Колен знает, что делает, доверьтесь ему». Мы напряженно наблюдаем, как Колен погружается все глубже в транс. Его дыхание учащается, на лбу выступает испарина. Внезапно он хватается за грудь и сдавленно охает, будто от сильной боли. С его губ срываются уже целые фразы на неведомом языке. Голос Колена сильно меняется, становится низким и гортанным, словно исходит из недр его тела. Там демон во мгле, хрипло выдавливает Колен. Он очень силен. Ты можешь описать его, как он выглядит? Настойчиво спрашивает Эйрин. Трудно разглядеть. Он словно тень. Но мощь его ауры, она за гранью понимания. Гвардеец содрогается всем телом. Из его носа начинает сочиться кровь. Повисает тягостная пауза. Колен что-то невнятно бормочет. Затем вдруг обмякает и заваливается на спину. Из уголков его глаз стекают кровавые слезы. Это аура. Она сильнее, чем у самого императора, едва слышно шепчет он. Да помогут нам боги. В этот момент тело парня начинает неестественно изгибаться, словно какая-то сила выкручивает его суставы. Раздаются пугающий хруст и треск. Мы бросаемся к нему, пытаясь удержать, но тщетно. Отрядный лекарь прикладывает руку к его лбу, силясь применить исцеляющую технику, но вокруг Колена уже сгущается непроницаемая тьма. Внезапно его глаза распахиваются, а с груб срывается искаженный вибрирующий смех. «Какие же вы недоумки! Владыка грядет, он уже рядом. Забейтесь в самую глубокую нору, и, быть может, вам повезет умереть последними». Этот голос совсем не похож на обычный тембр Колена. Он звучит так, будто исходит из глубин подземного царства. Конвульсии усиливаются, и четверо крепких бойцов едва могут удерживать бьющееся в припадке тело. Ничто не спасет вас от его гнева. Скот под ножом мясника. Вот вы кто. Смиритесь, ваш конец бли. Его глаза лопаются, губы еще продолжают шевелиться, но изо рта звучит лишь бессвязный хрип. «Артан, да сделай же что-нибудь», требует Эйрин от лекаря. «Капитан, я стараюсь, но...» В этот момент голова Колена запрокидывается, и он затихает. Целитель склоняется к нему, проверяя пульс, и мрачно качает головой. Он мертв. Слышится свистящее шипение, и все свитки, помещенные в центр формации, вспыхивают черным пламенем. Демоническая энергия со всего святилища собирается воедино и поднимается угрожающей черной тучей. Происходит мощнейший всплеск энергии. «Надо уходить», — командует Эйрин. «Мы добыли крайне важные сведения». Пробудился демон, превосходящий силой лорда. «Нужно немедленно доложить об этом командованию». Собравшиеся решительно кивают, стараясь не смотреть на товарища, который еще две минуты назад улыбался и шутил. Все понимают, что стоит на кону. Поспешно собравшись, мы выдвигаемся, забирая с собой караульных. В этот момент среди деревьев мелькают первые демоны. Видимо, всплеск энергии привлек их внимание. Отряд разведки, состоящий из ловчих, нападает на нас первым. В короткой, но ожесточенной стычке нам удается перебить их всех, кроме одного. По приказу капитана мы сохраняем этому ублюдку жизнь. Мы стремительно продвигаемся к выходу из леса, конвоируя пленного демона. По пути капитан пытается допросить его, но тварь лишь зловеще усмехается, не выказывая ни малейшего страха перед возможными пытками. «Как же забавно наблюдать за вашими жалкими попытками отсрочить неизбежное», — скалится демон, обнажая несколько рядов острых зубов. Его уродливая вытянутая морда, смахивающая на гиену, искажена издевательской гримасой. «Неужели вы и впрямь думаете, что у вас есть шансы? Даже до этого они были невелики, а теперь и подавно. Что ты имеешь в виду, мразь!» — рявкает Эйвин. «Говори, или клянусь, я вырву твой поганый язык. Неужто за дело за живое?» — глумливо щерится противник. «Ах да, вы ведь уже потеряли стольких товарищей, стольких невинных душ. Какая прелесть!» С рыком Эйвин хватает тварь за глотку, вдавливая пальцы в плоть. Демон лишь хрипло смеется, хотя хватка капитана уже грозит переломить ему шею. «Какая ирония! Вы, люди, убиваете животных ради забавы и пропитания, но стоит вам самим оказаться в роли дичи, как вы начинаете верещать о несправедливости. Увы, такова природа вещей, вы просто оказались слабее нас в извечной борьбе за существование». Трупоед злорадно скалится, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Поздно хвататься за соломинку, глупцы. Мой повелитель, величайший из архидемонов, уже в пути, и теперь вас ничто не спасет. Можете начинать молиться своим никчемным богам, это все, что вам осталось». Потешается демон, но недолго. Договорить он не успевает, стремительный взмах клинка Эйвина, и голова твари с гадким чавкающим звуком отделяется от тела. Он сказал достаточно, лишь подтвердив открытие колена. Капитан брезгливо вытирает меч и убирает его в ножны. Немедленно отступаем к Черным горам. Что бы ни случилось, мы должны доставить эту информацию генералу. Теперь каждый из вас, гонец, мне плевать как, но один из нас должен добраться до ставки живым. Слышите меня, вам запрещено умирать. Глава 6. Тем временем в крепости, где разместилось войско, продолжается зачистка от неблагонадежных элементов. Всего пара дней минуло, а уже шестая часть личного состава побывала в карантине. Вернулись не все, а те, кто вернулись, говорят, лучше бы с демонами столкнуться, чем испытать на себе методы майора Кантера. Глава контрразведки продолжает прочесывать войско, выискивая все новых предателей и отступников. У Рейда закрадываются подозрения, что и сам командующий попал под влияние демонов, иначе откуда такая безжалостность, но доказательств у него нет. Времени на поиски доказательств невиновности соратников остается все меньше. Кантер гнет свою линию, мол, воины начали беспорядки добровольно, рассчитывая на милость демонов, а не под их влиянием, затуманившим мозги. Умнику в это не верится, но опровергающих улик у него нет. После очередной ночной вылазки в город, где приходилось усмирять бунтующих против произвола контрразведки гвардейцев, Рейда возвращается в свой взвод и видит, как один из отрядов майора выводит из здания нескольких человек. Что здесь происходит? Умник со своими людьми преграждает путь бойцам внутренней безопасности. «Отставить, сержант!» — рявкает выступивший вперед крепкий лейтенант с залысинами. «Эти люди подозреваются в пособничестве демонам. Есть этому доказательства, хоть какие-нибудь свидетельства?» — негодует уставший от всего этого произвола Рейда. «Критика методов контрразведки», — холодно отвечает офицер. «Хотите обжаловать? Пишите официальный рапорт, и это вам надо предоставить доказательства невиновности своих товарищей. Пока что они под подозрением». «Какого?» Рейда не верит своим глазам, видя, как в последних рядах задержанных из временной казармы выводит его друга Торвальда. От увиденного умник пребывает в смятении. Ему приходится переступить через себя, чтобы попросить неизвестного офицера разрешить ему поговорить с другом. Подручный Кантера, нехотя, но все же позволяет. «Торвальд, что стряслось?» — севшим голосом спрашивает Весна. «А ты будто сам не знаешь, братец», — вздыхает северянин, понизив голос до шепота. «Эти изуверы хуже трупоедов будут, своих же в могилу отправляют. Те хотя бы не прикидываются союзниками. Слыхал я, что несколько бойцов из третьего взвода руки на себя наложили после того, что с ними сделали в карантине. Хватит болтовни», — припечатывает один из конвоиров. Торвальда с силой дергаю за плечо и уводит. Рейда остается крайне недоволен таким вердиктом. Он обращается к взводному сержанту Карду и ротному офицеру, но те, прекрасно понимая ситуацию, не горят желанием вмешиваться в дела контрразведки. Даже офицеры могут попасть под жернова этого правосудия. Однако Рейда все же удается выбить аудиенцию у самого майора. Кантер внимательно выслушивает доводы умника, но его лицо остается непроницаемым. Он откидывается на спинку кресла и некоторое время молчит, словно обдумывая свой ответ. «Младший сержант Рейда», — наконец произносит он ровным голосом, — «я понимаю ваше беспокойство за своего товарища, но вы должны осознавать, что мы находимся в критической ситуации. Любая ошибка, любой просчет могут стоить жизни сотням, если не тысячам людей». Старший офицер подается вперед, его взгляд становится пронизывающим. Поймите, сержант, мы не можем позволить себе рисковать. Каждый, кто вызывает хоть малейшие подозрения, должен быть проверен самым тщательным образом. И да, иногда это может выглядеть жестко или даже жестоко. Но альтернатива – это открыть двери для скверны, позволить врагу проникнуть в наши ряды. Он продолжает слегка отвлеченным голосом. Вы уже неоднократно сталкивались с трупоедами в бою и знаете, насколько они опасны, но это были враги, бьющиеся с вами лицом к лицу. Иные демоны способны проявить гораздо больше коварства. Один умелый разделитель способен низвести образцовый полк до состояния обезумевших зверей. Талантливый пастырь может превратить идеальную деревню, житницу империи, в логово гнусных культистов. Я не раз видел подобное собственными глазами. Поверьте моему опыту. Вот почему порчу нужно выжигать. Глава контрразведки на мгновение замолкает, словно давая Рейда возможность осознать сказанное. Что касается вашего друга, продолжает майор, если он невиновен, ему нечего бояться. Наоборот, он должен быть заинтересован в том, чтобы любые подозрения были развеяны. А вот ваша чрезмерная обеспокоенность его судьбой, сержант, она сама по себе может вызвать определенные вопросы. Кантер откидывается назад, не сводя глаз с собеседника. Умник порывается возразить, но его обрывают. Так что мой вам совет, младший сержант, сосредоточьтесь на своих прямых обязанностях. Предоставьте расследование тем, кто за него отвечает. И поверьте, если ваш друг чист, с ним все будет в порядке. А если нет, что ж, тогда вам стоит задуматься о том, кому вы на самом деле верны. С этими словами он жестом показывает, что аудиенция окончена. Его тон и манеры остаются безупречно вежливыми, но в них чувствуется стальная непреклонность человека, уверенного в своей правоте и готового идти до конца в достижении своей цели. Рейда все же отступается, но не сдается. Он понимает, что в карантине от него будет мало толку, а времени остается в обрез. Придется самому искать следы демонов в городе и добывать доказательства невиновности Торвальда и других бойцов. Через Карда ему удалось подать рапорт на имя генерала Кариссы в надежде, что она сможет вступиться за своих подчиненных. Тем временем из-за действий майора в армии растут волнения и недовольство. Как бы вся эта смута не переросла в полномасштабный раскол. Несмотря на усталость, Рейда вызывается в дневной патруль по городу, надеясь поскорее найти хоть какие-то зацепки. Сержант Карт не одобряет этого, но соглашается, понимая, что умника сейчас не остановить. Да и его самого порядком достало самоуправство контрразведки. Поэтому он выделяет в помощь Рейда нескольких доверенных бойцов, чьи способности могут пригодиться в поиске следов вражеского влияния. Недолго нам удается продвигаться без помех, миновав несколько природных источников Ки, еще не захваченных вражеской скверной, мы сталкиваемся с первым серьезным отрядом демонов. Это не древесная мелюзга, а организованная группа, которая сразу же нападает на нас, пытаясь взять в кольцо. Приходится прорываться с боем, а врагов становится все больше. Они наседают со всех сторон, навязывая нам сражение. Явно тянут время, все мы ощущаем, как из глубин леса, со стороны оскверненного святилища, надвигается новая угроза. Лорд идет по нашему следу. До прогалины удается добраться, но не без потерь. Пятерых гвардейцев демоны разрывают на части. Аура могучего преследователя все ближе. Последний рывок. Вперед, бойцы! Подбадривает Эйрин, но даже в его голосе слышатся нотки сомнения. Лес встает перед нами неприступной стеной. Там, в зарослях, затаились враги, а сзади, со спины, они напирают в открытую. Эйрин приказывает одному отряду расчистить путь, прокладывая его по густым зарослям и убивая засевших там демонов. Остальные сдерживают натиск подступающих со спины тварей. В воздухе мелькают техники. Лес превращается в поле боя. Вспыхивают огненные шары. Пламя заливает все вокруг, но деревья долго не горят. Растения быстро тухнут и начинают тлеть, испуская едкий смрадный дым, от которого щиплет глаза. В ход идут все стихии. Однако мы действуем размеренно, насколько это возможно в данной ситуации, когда на тебя напирают орды трупоедов. Надо экономить силы, а могущественная пугающая аура приближается. Сам капитан Эйрин берется расчищать дорогу, прокладывая нам коридор, но противники свободно двигаются в зарослях. Мелкие лесные отродья сыпятся из крон деревьев, словно переспевшие плоды. Эти точно подгнили. Дорога им одна, стать удобрением. Я пылающей вспышкой перемещаюсь по полю боя, поддерживая и прикрывая товарищей, в местах, где нападают сильные враги. Нескольких бойцов забирает лес. Еще один чертов пособник демонов. Даже практики древесной стихии не в силах остановить зараженную растительность. Кажется, что сейчас они почти бесполезны, но это не значит, что их жизни не важны. Нам удается продвинуться от прогалины к краю чащобы, но нас опять зажимают со всех сторон. Мы дорого продаем свои жизни, яростно отбиваясь. Впрочем, демонам нет конца и края, и они становятся все сильнее. Ледяные шипы и стальные лезвия пронзают отродий подземного мира. Земля разверзается у них под ногами и с треском схлопывается, превращая в кровавую кашу или труху, если это древесные выродки. Водяные хлысты сносят головы, но в рядах врагов уже появились такие уникумы, которые даже способны их отращивать. Приходится уничтожать ядра в теле, только так их регенерация прерывается. Мы вязнем на небольшой поляне. Трупоеды начинают действовать хитрее. Они больше не прут только в лобовую. Ловчие словно загонщики выдергивают бойцов и утаскивают из строя. Стражи прикрывают новый вид демонов, метающие едкие снаряды всепожирающей тьмы. Коснувшись земли, одежды или тела, черное пламя начинает гореть, и потушить его очень непросто. Лишь благодаря усилиям капитана Эйрина, моим и еще нескольких умелых сержантов, нам удается держаться, но наши потери растут. Совсем близко сильнейшая аура, она буквально за ближайшими деревьями, которые расступаются на пути могущественного монстра. В последний момент, когда мы уже видим огромного шестирукого демона, с другой стороны сквозь демонов пробивается еще один отряд. Впереди их ведет сержант Валкан, и я в жизни никогда не был так счастлив его видеть. Подкрепление воодушевляет остатки наших отрядов. Объединенными силами мы начинаем теснить врага. Ничтожество! Ревет лорд, взмахом сметая ближайших особей. Как вы только посмели осквернить это место. От его голоса кровь стынет в жилах на каком-то подсознательном уровне. Это не может быть существом нашего мира. Это не имеет права на существование. Высоченная тварь в два моих роста источает кошмарную ауру. Увитый жгутами мышц гигант двигается неторопливо. Глаза, горящие огнем рубины. Пасть словно бездна. Даже зубы этой твари черные, не бликующие на свету. На землю падают едкие хлопья слюны, от которой почва тут же начинает шипеть. От одного его вида некоторые бойцы пятятся назад. «Займитесь мелочью», — кричит капитан, — «а я разберусь с ним лично». Противник резко взмахивает своими лапами, формируя на ладонях разгорающийся огонь. Шесть багровых шаров поджигают края поляны, отчего земля вспыхивает, как облитая горючим маслом. Из нее поднимаются пылающие столбы, растягиваясь сплошной стеной. «Отступайте, я подгоняю и помогаю раненым бойцам», пока барьер окончательно не сомкнулся. «Зина, уходи, капитан сам им займется». Рядом появляется крепко сбитый Валкан, протягивая мне руку. «Это необычный лорд, тебе он не по зубам, слишком опасно, доверься Эйрину, я должен ему помочь», упрямо качаю головой. «Гвардия своих не бросает». Огненная стена окончательно смыкается и разгорается еще сильнее, поднимаясь до верхушек деревьев. Жар подгоняет быстрее отойти от этого ужасного пламени. Огонь необычный, черные языки пронизывают его точно змеи, наполненные демонической скверной. Шестирукий демон оглашает окрестности призывным кличем. Я ощущаю, как к нам с новой силой начинают стягиваться орды трупоедов. Лорд нападает первым, выбрав меня в качестве цели. Моментально очутившись рядом, он обрушивает на меня одну из своих когтистых рук. Расстояние кажется большим, но его конечность вытягивается за пределы физических возможностей. Почти рефлекторно, я использую для защиты длань Асуры. Призрачные кулаки вспыхивают пламенем, остановив удар демона. Внезапно от его лапы начинает расползаться лед. Не только пламя, да, противник пытается меня заморозить, и чтобы удержаться на ногах, я сам использую водяную технику, укрепившись на скользкой земле. Наше противостояние с лордом достигает своего апогея, когда в битву вмешивается Эйрин. Он обрушивает на врага концентрированный шквал огня, но аура демона остается непоколебимой. Новые волны ужасающей энергии, словно цунами, отбрасывают технику капитана в сторону. Оппонент одной лишь демонстрацией сил развеивает ее, будто песчинки на ветру. Град сокрушительных ударов обрушивается на меня со всех сторон. Я отчаянно блокирую, контратакую, но даже не могу достать этого исполина. Несмотря на свои грандиозные размеры, он перемещается с легкостью листка на ветру. Отбросив меня к огненной стене, Демон переключает свое внимание на капитана. Эйрин атакует огненным валом, и могучие штормовые волны чистого пламени накрывают демона. Лорд выставляет руки, и его стихия вновь сменяется. Шквальный ветер окутывает вражеский корпус, не позволяя пламени достичь цели, заставляя его безвредно обтекать вокруг. Собрав остатки силы и укрепив тело на максимум с помощью техник крепче камня и оплетающего побега, я подбираюсь к врагу со слепой зоны. Увы, это лишь иллюзия. Одна из рук демона изгибается в мою сторону, будто в ней и вовсе нет костей. В воздухе вокруг меня формируются грубые металлические лезвия, обрушиваясь сплошным стальным дождем. Используя шаг пылающего солнца, я уклоняюсь от атак, стараясь подобраться ближе, чтобы понять, в чем слабость этой твари. В каждой ее конечности сосредоточена невероятная мощь. Шаги демона посылают в наши стороны каменные гребни. Он меняет стихии на ходу, продолжая сдерживать нас обоих. Разве может у одного существа быть сродство со всеми стихиями сразу? Подобраться к нему невозможно, лорд сам нападает, когда ему вздумается, выбирая своей целью то меня, то Эйрина. Капитану удается уходить от атак, исчезая в собственном пламени, но огненная стена вокруг по-прежнему остается для него непреодолимой. Во время бешеной пляски нам удается обменяться парой слов. «Я хотел покончить с ним сам, но раз уж ты здесь, помоги мне, у ублюдка слишком прочная шкура». «Ничего, скалится соратник, у меня тоже есть для него сюрприз. На подготовку техники потребуется время», — кричит Эйрин. «Дай мне его». Разговор прерывается, потому что нас разделяет гребень из лезвий. Жестом я подтверждаю, что услышал, и кидаюсь в контратаку. Край нашей арены затапливает еще одна стена огня, в которой скрывается сам Эйрин. Его аура буквально растворяется в окружении, становясь вездесущей. Потеряв одну из целей, лорд тут же концентрируется на мне. Силы вместе с духовной энергией быстро покидают меня, но я готов биться до конца, лишь бы спасти своих товарищей. Смерть меня не пугает, слишком часто встречаюсь с ней в последнее время. Мы почти породнились, хотя меня эта близость ни капли не радует. Гигантский трупоед усиливает натиск, но и я не уступаю. Два шестируких монстра сходятся в бушующем огненном вихре. Человек против демона лорда. Я замечаю закономерность в его атаках. Он жонглирует стихиями, сменяя их моментально. Однако каждая стихия зарождается в отдельной конечности, лишь потом распространяясь на остальные. Я вычисляю огненную и стальную, самые опасные. Это черно-рыжие пламя и зубчатые лезвия оставили немало следов на моем теле, и раны затягиваются весьма неохотно. Мои призрачные конечности вырастают еще сильнее. Мне удается перехватить четыре лапы, нижние я отбиваю кастетами. Пылающие длани асуры врубаются в плоть демона, и одним мощным ударом я отсекаю одну конечность, но тут же, открывшись, и сам получаю удар в грудь. Глава 7. Генерал Карисса решительным шагом входит в кабинет Кантера. Ее глаза пылают гневом и непреклонностью. Она с силой захлопывает за собой дверь, заставляя начальника контрразведки вздрогнуть от неожиданности. «Майор, ваши действия переходят все границы», — чеканит женщина, сверля его взглядом. «Вы сеете хаос и недоверие в рядах гвардии, вместо того, чтобы обеспечивать порядок и безопасность». Кантер откладывает бумаги, которые изучал, и жестом приглашает военачальницу присесть. «Генерал, я ценю вашу заботу о моральном духе войск», — отвечает он ровным голосом. «Но сейчас не время для половинчатых мер. Любая слабость или колебание могут стоить нам всего. Вы сами видите, что происходит. Демоны дурманят головы наших солдат». «Речь не о половинчатых мерах», — твердо возражает Карисса, садясь напротив. «Речь о соблюдении базовых принципов правосудия. Солдаты должны быть уверены, что их не арестуют по голословному обвинению, без доказательств и возможности защитить себя». Собеседник чуть наклоняется вперед, сцепляя руки на столе. «Карисса, пойми», — говорит он, глядя ей прямо в глаза, — «мы не можем позволить себе роскошь длительных расследований и судебных разбирательств. Не тогда, когда враг уже у ворот. Любое промедление может быть фатальным. Нашу армию разорвут изнутри и снаружи».